Глава 46. «Ох!» — вырвалось у нее. Фонарь выпал из руки, когда патрон, как маленький камешек, упал на записку Мира. Ударившись о пол, фонарь продолжал светить. Магнум свалился под колени и отлетел в сторону. Слезы поступили глазам, когда второй патрон слегка ударил ее по правой груди и тоже упал на пол. Джейн сквозь заливающее лицо слезы посмотрела наверх, схватила фонарь и направила луч света в ту сторону, откуда раздавался тихий злобный смех. Она увидела огромный деревянный крест, подвешенный на цепях над купелью. На нем был человек. Джейн вдруг задрожала и почувствовала себя совершенно бессильной, как будто ей на голову высыпали целую кружку живых пауков. Она стоит абсолютно голая, в тот момент, когда тысячи щекочущих лапок бегают по ней, пытаясь забраться во все мыслимые и немыслимые щели. Она уже знала, что человеком на кресте был Мир, мастер игровых развлечений. Казалось, что его белая кожа переливалась зловещими огнями в свете фонаря. Ослепительно белая и мокрая. Кожа до кости. Безволосое, безобразное существо. Жуткий скалящийся череп с полными красными губами и большими блеклыми зубами. Усевшись на кресте, болтая ногами, левой рукой обхватив одну из перекладин, он держал в ней сверкающий тесак. Высоко поднятая, слегка согнутая в локте правая рука была вот-вот готова швырнуть в нее очередной патрон. Сияющая медь сверкнула в свете фонаря и полетела в лицо Джейн. Левой рукой она попыталась отмахнуться, затем быстро сунула фонарь между колен и раскрыла сумку, наугад пытаясь разыскать 35-й. Зная о том, что все пистолеты, кроме магнума, заряжены, Джейн отшвырнула попавшийся ей под руку револьвер, схватила автоматически, левой рукой снова сжала фонарь и направила его на верхушку креста. Огромное деревянное сооружение стонало на своих цепях, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. На нем никого не было.